На стенах там и сям стояли люди. Кто-то распахивал створку ворот, из потемневших от времени толстенных деревянных плах, скрепленных грубо выкованными железными полосами, и створки туго поддавались с тягучим противным скрипом. Всадники въехали во двор, посреди которого стояло незатейливое каменное здание с окошками-щелями и острой крышей, покрытой чем-то наподобие темной черепицы чешуобразной формы. Спешившись, прибывшие разделились, пятеро оставшись во дворе, а один направился в дом в сопровождении того, кем был поручик. Длинный синий плащ волочился по каменным плитам, сквозь которые пробивалась чахлая зеленая травка. Человек наступил на него, едва не упал, досадливо дернув плечом, рванул застежку, сбросил плащ и, не оглядываясь, вошел в дом. Небольшая комната с чем-то наподобие камина в углу, сложенными из плоских коричневых камней. Длинный грубый стол посередине, окруженный такими же нескладными табуретами, на один из них шагавший первым тяжело опустился, снял золоченый шлем со стуком, опустил его на стол. Сутулился, поник, как человек, потерпевший нешуточное поражение. Лицо у него было не то чтобы яростное, но злое, унылое, кислое. Довольно пожилой, обрюзгший, со спутанными полуседыми волосами и такой же бородкой, совершенно европейского облика человек, ничего от азиата. Тот, кем был поручик, остался стоять. Никаких его мыслей поручик не чувствовал, даже если тот и думал. А вот настроение передавалось, как это было с ненавистью, испытанной на поле битвы к двойнику Лизы, смесь беспокойства и злости. Пожилой поднял глаза, произнес нескрываемой неприязнью. «Ну и что же, Берлей, что будем делать дальше, как жить станем?» Берлей, тот, кем сейчас был поручик, ответил довольно спокойно. «Если рассудить, ничего страшного не произошло. Ты вернешься в Гашун, там не маленькое войско. И потом, что молчишь, воевать, воевать и воевать? Обойдется. А если не обойдется?» — резко спросил пожилой. «Ты-то сам веришь, что обойдется? Наверняка не веришь, и правильно. Сам все понимаешь, сам видишь, что Айланат остервенела. Она теперь не успокоится, пока до тебя не доберется. Что еще хуже, не успокоится, пока не доберется и до меня. Мне совсем не улыбается иметь ее врагом, потому что она не остановится. Я бы на ее месте тоже не остановился, если бы моего брата убили в спину по ее наущению». Берлей усмехнулся. «Только не говори, что я тебя принуждал. Ты сам был не прочь». Пожилой грохнул кулаком по столу и заорал, напрягая жилы на морщинистой шее. «Ну да, я его ненавидел, но если бы мы убивали всех, кого ненавидим, невозможно было бы ни проехать, ни пройти. Вся земля бы покрыта была трупами. Один я никогда бы не решился. Это ты меня убедил, что все пройдет гладко, что эта бешеная девчонка отправится вслед за братом, что твое волшебство победит все и всех. И что получилось? Айланат живехонька и жаждет отомстить. У нее 2000 сабель, на ее стороне все южные города до самого устья, а те, что пока колеблются, дают понять, что не одобряют моих поступков, а значит, в скорости Кайтланат и переминутся. А главное оказалось, что твое хваленое волшебство не действует. Я же тебе объяснял, сейчас неблагоприятный период. Ну да, ну да». Язвительно усмехнулся пожилой. «Я не дурак, понимаю с грехом пополам. У тебя сейчас нечто вроде месячных истечений у женщины. Ты слаб и бессилен, много времени пройдет, прежде чем ты наберешь силу. Я правильно понимаю?» «Правильно. А почему ты меня сразу не предупредил, что бывают неблагоприятные периоды? Только не говори, что ты и сам не знал, не поверю, ни за что не поверю. Как ты мог такое про себя не знать, если живешь сотни лет?» Воцарилось угрюмое молчание. В зальчик тихонько вошел седой старик, нисколько не похожий на воина, в длиннополой темной красной одежде, с затейливыми украшениями на груди, худой как камышинка, с тонкими слабыми руками. Не произнеся ни слова, он сел подаль. Ни пожилой, ни Берлей не обратили на него внимания, покосились мельком и тут же отвернулись. Все еще можно поправить, выждать, пересидеть, когда вернутся силы. А ты уверен, что Айланат не достанет нас раньше? Поморщился пожилой. Ты уверен хотя бы, что она об этом укреплении не знает, что они нас не перехватят по дороге в Гашун? Опять молчишь? Твои надежды плетью по ветру писаны. Берли, тихонько произнес сидевший подаль старик, что тебе нужно, чтобы восстановить силы? Можешь хоть сейчас не вилять. Мне она нужна, неохотно бросил Берли. Айланат? Да. Кровь, душа? Спросил старик с какой-то омерзительной деловитостью. Пепел отсожженный, что-то еще? Ну зачем же все усложнять? Усмехнулся Берли. Мне достаточно тела, достаточно ее взять, овладеть, насытиться. Старик рассмеялся тихим, дребезжащим хохотком. «Берлей, ты меня уморишь! Всерьез полагаешь, что теперь можешь вызвать ее любовь?» «Да при чем тут любовь? Ты поросший мохом чурбан!» Заорал Берлей так, что старик отшатнулся, а пожилой подскочил на стуле. «Какая такая любовь? Мне достаточно ее взять! Или ты такой дряхлый тарбаган старый, что забыл, о чем идет речь? Давненько тебе не приходилось?» «Давненько», — кивнул старик, — «но я прекрасно помню, что это означает. Значит, вот как, Берлей, чтобы восстановить прежнее могущество, необходим сущий пустячок. Всего-то навсего поймать девчонку, привести ее к тебе, а уж подол, чтобы не утруждать помощников, ты как-нибудь задернешь и сам. Мелочь, пустячок, сущая безделица. Всего-то навсего силком взять Айланат, которая сейчас скачет во главе отряда в 2000 сабель, в то время как наше войско рассеяно, с нами сейчас горсточка людей, а до Гашуна еще нужно добраться. У тебя невероятно скромные требования, Берлей. Я-то думал, ты захочешь чего-то гораздо более трудного». «Ты хотел правды, и ты ее узнал», — с прежним спокойствием оборонил Берлей. Пожилой и старик переглянулись. Пожилой, которому явно стоило больших усилий держаться спокойно, произнес. «Если подумать, от тебя сплошные несчастья, Берлей. Ты меня убедил, подтолкнул к действиям. Поначалу все шло просто прекрасно. Но потом мы не просто проиграли. Сдается мне, я в безвыходном положении». «Ага», — сказал Берлей. «Получается, я один во всем виноват? Ты был добрым, благородным и коротким, ты мухи не обидел, мечтал стать то ли отшельником-звездочетом, то ли пастухом в глуши, а потом объявился коварный гнусный Берлей и совратил тебя с благородного пути? Это я тебя надоумил попробовать завладеть Золотым дворцом? Это я тебе внушил, что всех, кто окажется на пути, можно и убить, да? Это ты, конечно, невинен, как младенец. Самому тебе ничего в голову бы и не пришло, да?» Пожилой тяжко вздохнул. «Ну почему же? Мои грехи — это мои грехи. Видишь ли, дело даже не в том, что без тебя я бы наверняка не решился. Главное, все твои обещания оказались пустышками. Ты меня подвел, как в жизни никто не подводил». Берлей быстро оглянулся на дверь. Пожилой угрюмо засмеялся. «Да нет там никого. Что ты забеспокоился?» «Сказать по правде, я бы охотно тебя скрутил и выдал Айланат, если бы этим мог спасти тебя. Но ведь не поможет. В любом случае, ей теперь нужна и моя голова. Уж это-то я понимаю. Ты мне больше не нужен, Берлей. От тебя никакого толку. Мне бы самому выкрутиться». Берлей гордо задрал голову. «Зачем же дело стало? Я не навязываюсь». «Видишь ли, — вкрадчиво сказал пожилой, — сейчас от тебя никакого толку, а вдруг потом может получиться и вред, еще больший вред, для пущего спокойствия нужно от тебя избавиться совсем». Берлей расхохотался. Он смеялся долго, весело, кажется, совершенно искренне. Потом протянул с нескрываемым превосходством. «Вот это уже тебе не по силам, и этому ветхому пеньку тоже. Не забывай, с кем имеешь дело». «Я помню», — сказал старик, — «прекрасно помню. А вот ты, кажется, забыл, что самонадеянность погубила не только людей». Берлей схватился за рукоять сабли, это он еще успел, но через миг во вскинутой ладони старика ослепительными колючими лучиками сверкнул красный камень. «Батадай хор, батадай лок, барахоши босохо». Раздался пронзительный, надрывающий слух виск, похоже, его издал Берлей. Перед глазами у поручика все поплыло. Пожилой вождь в кольчуге, дряхлый старик, скудно обставленный зальчик. Все расплылось, помутилось, словно видимое сквозь толстое стекло со свилями. Краски потускнели, предметы и люди утратили четкие очертания. Навалился неописуемый ужас, которому не было обозначения в человеческом языке. Незнакомые слова теперь грохотали, как гром, парализуя и едва ли не раздавливая. Вокруг смыкалась темнота, образовывалось нечто вроде бесконечной черной трубы с далеким радужным пятнышком в конце, и он летел туда, во мрак, задыхаясь в бессильном ужасе.